Этот мизернейший анекдот о ничтожном поручике я нарочно не хочу пропустить, так как весь Версилов вспоминается мне теперь не иначе, как со всеми мельчайшими подробностями обстановки тогдашней роковой для него минуты. Роковой? А я и не знал того. «Если вы, сударь, не отстанете, то я немедленно позову полицию!» Вдруг как-то неестественно возвысил голос Версилов, останавливаясь пред поручиком. Я бы никогда не мог вообразить такого гнева от такого философа и из-за такой ничтожной причины. И заметьте, что мы прервали разговор на самом интереснейшем для него месте, о чем он и сам заявил. «Так неужто у вас и петелтышки нет?» — грубо прокричал поручик, махнув рукой. «Да у какой же теперь канальи есть петелтынной? Ракальи, подлецы! Сам в бобрах, а из-за петелтынного государственный вопрос делает!» «Городовой!» — крикнул Версилов. Но кричать и не надо было. Городовой как раз стоял на углу и сам слушал брань поручика. «Я вас прошу быть свидетелем оскорбления, а вас прошу пожаловать в участок», — проговорил Версилов. «Мне все равно, решительно ничего не докажете. Преимущественно ума не докажете. Не упускайте, городовой, и проводите нас», — настоятельно заключил Версилов. «Да неужто мы в участок? Черт с ним!» — прошептал я ему. «Непременно, мой милый. Эта бесшабашность на наших улицах начинает надоедать до безобразия. И если б каждый исполнял свой долг, то вышло бы всем полезнее. C'est comique, mais c'est ce que nous ferons. Это смешно, но так мы и сделаем», — французский. Шагов сотню поручик очень горячился, бодрился и храбрился. Он уверял, что так нельзя, что тут из-за петелтышки и прочее, прочее. Но, наконец, начал что-то шептать городовому. Городовой человек рассудительный и, видимо, враг уличных нервностей, кажется, был на его стороне, но лишь в известном смысле. Он бормотал ему в полголоса на его вопросы, что теперь уж нельзя, что дело вышло, и что, если б, например, вы извинились, а господин согласился принять извинения, то тогда разве? — Ну, послушайте, милостивый государь, ну куда мы идем? Я вас спрашиваю. — Куда мы стремимся и в чем тут остроумие? — громко прокричал поручик. — Если человек несчастный в своих неудачах соглашается принести извинения, если, наконец, вам надо его унижение, черт возьми, да не в гостиной же мы, а на улице. Для улицы и этого извинения достаточно. Версилов остановился и вдруг расхохотался. Я даже был подумал, что всю эту историю он вел для забавы, но это было не так. Совершенно вас извиняю, господин офицер, и уверяю вас, что вы со способностями. Действуете так и в гостиной. Скоро и для гостиной этого будет совершенно достаточно. А пока вот вам 2 двугривенных. Выпейте и закусите. Извините, городовой, за беспокойство, поблагодарил бы и вас за труд, но вы теперь на такой благородной ноге. Милый мой, — обратился он ко мне, — тут есть одна харчевня, в сущности страшный клоак, но там можно чаю напиться, и я б тебе предложил вот тут сейчас, пойдем же. Повторяю, я еще не видал его в таком возбуждении, хотя лицо его было весело и сияло светом. Но я заметил, что когда он вынимал из портмоне 2 двугривенных, чтобы отдать офицеру, то у него дрожали руки, а пальцы совсем не слушались, так что он, наконец, попросил меня вынуть и дать поручику. Я забыть этого не могу. Привел он меня в маленький трактир на канаве внизу. Публики было мало. Играл расстроенный сиплый органчик, пахло засаленными салфетками. Мы уселись в углу. «Ты, может быть, не знаешь, я люблю иногда от скуки, от ужасной душевной скуки, заходить в разные вот эти клоаки. Эта обстановка, это заикающиеся арии из Лючии, эти половые в русских до неприличия костюмах, этот табачище, эти крики из бильярдной, все это до того пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим. Ну так что ж, мой милый? Этот сын Марса остановил нас на самом, кажется, интересном месте. А вот и чай. Я люблю здесь чай. Представь, Петр Ипполитович вдруг сейчас стал там уверять этого другого рябого постояльца, что в английском парламенте в прошлом столетии нарочно назначена была комиссия из юристов, чтобы рассмотреть весь процесс Христа перед первосвященником и Пилатом. Единственное, чтобы узнать, как теперь это будет по нашим законам. и что все было произведено со всей торжественностью, с адвокатами, прокурорами и с прочим, ну и что присяжные принуждены были вынести обвинительный приговор. Удивительно, что такое. Тот дурак-жилец стал спорить, обозлился и рассорился и объявил, что завтра съезжает. Хозяйка расплакалась, потому что теряет доход. «Mais passons». Ну, оставим это, французский. В этих трактирах бывают иногда соловьи. Знаешь старый московский анекдот а-ля Петр Ипполитович? Поет в московском трактире соловей. Входит купец, нраву моему не препятствуй. Что стоит соловей? 100 рублей. Зажарить и подать. Зажарили и подали. Отрежь на гривенник. Я Петру Ипполитовичу рассказывал раз, но он не поверил и даже с негодованием. Он много еще говорил. Привожу эти отрывки для образчика. Он беспрерывно меня перебивал, чуть лишь я раскрывал рот, чтоб начать мой рассказ, и начинал говорить совершенно какой-нибудь особенный и неидущий вздор. Говорил возбужденно, весело, смеялся бог знает чему и даже хихикал, чего я от него никогда не видывал. Он залпом выпил стакан чаю и налил новый. Теперь мне понятно. Он походил тогда на человека, получившего дорогое, любопытное и долго ожидаемое письмо, и которое тот положил перед собой и нарочно не распечатывает. Напротив, долго вертит в руках, осматривает конверт, печать, идет распорядиться в другую комнату, отдаляет, одним словом, интереснейшую минуту, зная, что она ни за что не уйдет от него, и все это для большей полноты наслаждения. Я, разумеется, все рассказал ему, все с самого начала, и рассказывал, может быть, около часу. Да и как могло быть иначе? Я жаждал говорить еще давеча. Я начал с самой первой нашей встречи, тогда у князя, по ее приезде из Москвы. Потом рассказал, как все это шло постепенно. Я не пропустил ничего, да и не мог пропустить. Он сам наводил, он угадывал, он подсказывал. Мгновениями мне казалось, что происходит что-то фантастическое, что он где-нибудь там сидел или стоял за дверьми каждый раз во все эти 2 месяца. Он знал вперед каждый мой жест, каждое мое чувство. Я ощущал необъятное наслаждение в этой исповеди ему, потому что видел в нем такую задушевную мягкость, такую глубокую психологическую тонкость, такую удивительную способность угадывать с четверть слова. Он выслушивал нежно, как женщина. Главное, он сумел сделать так, что я ничего не стыдился. Иногда он вдруг останавливал меня на какой-нибудь подробности. Часто останавливал и нервно повторял: «Не забывай мелочей, главное, не забывай мелочей. Чем мельче черта, тем иногда она важнее». И в этом роде он несколько раз перебивал меня. О, разумеется, я начал сначала свысока, к ней свысока, но быстро свел на истину. Я искренне рассказал ему, что готов был бросаться целовать то место на полу, где стояла ее нога. Всего краше, всего светлее было то, что он в высшей степени понял, что можно страдать страхом по документу и в то же время оставаться чистым и безупречным существом, каким она сегодня передо мной открылась. Он в высшей степени понял слово «студент». Но когда я уже оканчивал, то заметил, что сквозь добрую улыбку его начало по временам проскакивать что-то уж слишком нетерпеливое в его взгляде, что-то как бы рассеянное и резкое. Когда я дошел до документа, то подумал про себя, сказать ему настоящую правду или не сказать, и не сказал, несмотря на весь мой восторг. Это я отмечаю здесь для памяти на всю мою жизнь. Я ему объяснил дело так же, как и ей, то есть Крафтом. Глаза его загорелись. Странная складка мелькнула на лбу, очень мрачная складка. Ты твердо помнишь, мой милый, об этом письме, что Крафт его сжег на свечке, ты не ошибаешься? Не ошибаюсь, подтвердил я. Дело в том, что эта грамотка слишком важна для нее, и будь только она у тебя сегодня в руках, то ты бы сегодня же мог... Но что мог, он не договорил. А что, у тебя нет ее теперь в руках? Я весь вздрогнул внутри, но не снаружи. Снаружи я ничем не выдал себя, не смигнул. Но я все еще не хотел верить вопросу. Как нет в руках? Теперь в руках? Да ведь если Крафт ее тогда сжег. Да? Устремил он на меня огневой неподвижный взгляд, памятный мне взгляд. Впрочем, он улыбался, но все добродушие его. Вся женственность выражения, бывшая доселе, вдруг исчезли. Настало что-то неопределенное и расстроенное. Он все более и более становился рассеян. Владей он тогда собой более, именно так, как до той минуты владел, он не сделал бы мне этого вопроса о документе. Если же сделал, то, наверное, потому что сам был в выступлении. Впрочем, я говорю лишь теперь, но тогда я не так скоро вникнул в перемену, происшедшую с ним. Я все еще продолжал лететь, а в душе была все та же музыка. Но рассказ был кончен. Я смотрел на него. «Удивительное дело», — проговорил он вдруг, когда я уже высказал все до последней запятой. «Пристранное дело, мой друг. Ты говоришь, что был там от 3 до 4, и что Татьяны Павловны не было дома. Ровно от 3 до 4:30. Но представь же себе, я заходил к Татьяне Павловне ровнешенько в 3:45, минута в минуту, и она встретила меня в кухне. Я ведь почти всегда к ней хожу через черный ход». «Как она встретила вас в кухне?» — вскричал я, отшатнувшись от изумления. «Да, и объявила мне, что не может принять меня. Я у ней пробыл 2 минуты, а заходил лишь позвать ее обедать. Может быть, она только что откуда-нибудь воротилась? Не знаю. Впрочем, конечно, нет. Она была в своей распашной кофте. Это было ровнешенько в 3:45. Но Татьяна Павловна не сказала вам, что я тут?» «Нет, она мне не сказала, что ты тут. Иначе я бы знал и тебя об этом не спрашивал». «Послушайте, это очень важно». «Да, с какой точки судя? И ты даже побледнел, мой милый. А, впрочем, что же так уж важно-то? Меня смеяли, как ребенка. Просто побоялись твоей пылкости, как сама она тебе выразилась. Ну и заручилась с Татьяной Павловной. Но, боже, какая это была проделка! Послушайте, она дала мне все это высказать при 3-м лице, при Татьяне Павловне. Та, стал быть, все слышала, что я давеча говорил. Это ужасно даже вообразить. C'est selon, mon cher. Это смотря как, милый мой, французский. И при том же ты сам давеча упомянул о широкости взгляда на женщину вообще и воскликнул: «Да здравствует широкость!» «Если б я был Отелло, а вы Яго, то вы не могли бы лучше...» «Впрочем, я хохочу. Не может быть никакого Отелло, потому что нет никаких подобных отношений. Да и как не хохотать? Пусть! Я все-таки верю в то, что бесконечно меня выше и не теряю моего идеала. Если это шутка с ее стороны, то я прощаю. Шутка с жалким подростком, пусть. Да ведь и не рядил же я себя ни во что. А студент все-таки был и остался. Несмотря ни на что, в душе ее был, в сердце ее был, существует и будет существовать. Довольно. Послушайте, как вы думаете, поехать мне к ней сейчас, чтобы всю правду узнать или нет?» Я говорил хохочу, а у меня были слезы на глазах. «Что ж, съезди, мой друг, если хочешь. Я как будто изморался душой, что вам все это пересказал. Не сердитесь, голубчик, но об женщине, я повторяю это, об женщине нельзя сообщать 3-му лицу, конфидент не поймет. Ангел и тот не поймет. Если женщину уважаешь, не бери конфидента. Если себя уважаешь, не бери конфидента. Я теперь не уважаю себя, до свидания, не прощу себе. Полно, мой милый, ты преувеличиваешь. Сам же ты говоришь, что ничего не было. Мы вышли на канаву и стали прощаться. Да неужто ты никогда меня не поцелуешь задушевно, по-детски, как сын отца?» — проговорил он мне с странной дрожью в голосе. Я горячо поцеловал его. «Милый, будь всегда так же чист душой, как теперь. Никогда в жизни я еще не целовал его. Никогда бы я не мог вообразить, что он сам захочет.